Когда я говорил, что надо поторопиться, я переживал больше за себя. Не хотелось бесславно погибнуть в русской рулетке, ежедневно устраиваемой с толпом. Может, и есть люди, что ратуют за чужие счастье и безопасность, но я точно не такой. Своя рубаха ближе к телу. К счастью или горю, но поговорка про меня. И я никогда не скрывал этого, не прятался за лживыми словами, не пытался строить из себя того, кем не являюсь. И все мы должны быть готовы к смерти в этой страшной тюрьме. Каждый раз, дергая за проклятый третий рычаг, каждый должен понимать, в этот раз плененная смерть, возможно, нацелилась именно на тебя. Так и случилось. Но не со мной. Я проснулся от звона третьего рычага. Опустив его, неспешно поплелся в кокпит поглазеть на залп летающих келей. Это зрелище красиво. Ну и заодно есть шанс увидеть приближающийся к тебе ответный выстрел с толпа и успеть пробормотать молитву или же крепко выругаться от души. Наши молнии ударили в засветившийся лед. Набухшая ответная вспышка — не в меня. Еще сонно пробормотал я, упираясь ладонями в холодное стекло кокпита. Удар! Накренившийся чужой крест начал медленно падать. Облако обломков охотно летело следом. В пробитой дыре агонизировала алая пульсация, валил серый дым. Еще один сиделец вытащил черную метку. И тут в рации раздался спокойный и лишь чуть задыхающийся женский голос. «Ну, вот и все, ребятки. Отпрыгало свое старушенце. Не поминайте лихом убогую. Жаль, архив с собой забираю». «Господи!» — вырвалось у меня. «Мария!» Подхватив рацию, поднес ко рту, но сказать ничего не успел. В эфире раздался напряженный голос красного Арни. «Мария? Нет, нет! Скажи, что это долбанная шутка! Скажи!» «Какие уж шутки, ребятки! Падаю!» В голосе Марии появилась отрешенность. Спокойствие обреченного. «Никогда не верила. Но помолитесь за меня грешную. Вдруг да придется предстать перед судом Всевышнего». «Мария!» — закричал Арни. «Нет! Да что же это? Нет! Ее кто-нибудь видит?» «Я вижу», — хрипло произнес я, глядя, как идущий впереди дымящийся крест спускается все ниже. Падение ускорилось. «Мария!» — голос ворчуна. И в голосе столько боли, что мне стало зябко. Крик почти безумен. Он буквально переполнен болью. «Мария! Марьюшка моя! Нет! Суки! Суки! Нет! Возьмите меня!» «Прекрати, Николаша!» — вздохнула Мария. «Так уж суждено. Ребятки, вы, главное, боритесь. Не сдавайтесь. И духом не падайте. Архив в тайнике моем. В большой железной шкатулке с запором. Все же память о нас. И обо мне. Коли получится у вас все, найдите архив. О каждом историю вела в подробностях. И смешное, и грустное. И о тебе, гнилово, страничку начала, хотя имени твоего так и не узнала. И правильно, не говори никому. Ни к чему душу открывать. Простите меня за все, коли что не так было. Язвила часто. Характер уж у меня такой. Арнольд, ты с сигаретами завязывай. А ты, ворчун, Николаша, хватит тебе уже накопленного. Жадность, сверх меры — ни к чему. Всего зла-то не заработаешь, в могилу с собой не утащишь. Вы уж простите меня». В эфире в голос плакал ворчун. Рыдал, вопил, матерился. Слышался звон разбиваемых бутылок. Голос Марии доносился до нас сквозь эту какофонию. И голос ее медленно затихал. «Как же так?» — бормотал Арни. «Как же так, мать вашу? Как же так?» «Мария!» — крикнул я. «Мария! Я сберегу архив. Найду и сберегу. Обещаю, слово даю. Обязательно спасу. И вы меня простите, коли обидел чем. Молитва будет. А вы держитесь там покрепче. Вдруг да удастся выжить. Всякое бывает. Держись крепче. Голову чем-нибудь обмотайте мягким. Всю одежду наденьте. Верьте». Спасибо тебе, мальчик. Спасибо. Я бабка крепкая. Может, и переживу. Да нет, точно пере... Ее крест неуклюже кувыркнулся, врезался в идущую внизу келью. Осколки... Уже два креста полетели вниз. Провалились в облака, подобно камням. Голос Марии исчез. «Мария!» «Марьюшка!» В вое ворчуна не осталось ничего человеческого. «Марьюшка!» Он же ниже. Наверняка сейчас видит несущиеся к земле кельи, окруженные обломками. «Зачем я тебя отговорил? Зачем? Зачем?» — выл ворчун. «Что я наделал? Что я наделал?» «Точно. Он же предложил ей остаться наверху. Получается, все же забрал накопленное вино и нырнул вниз, пропустив рывок третьего рычага. И сейчас во всем винит себя. Реши она спускаться сегодня вниз, не дернула бы третий рычаг. Ворчуну сейчас не позавидуешь». «Я иду, Марьюшка!» Хриплый рычащий голос звучал так, будто его обладатель уже умер. «Я иду к тебе! Не переживай, светлая моя радость, мое сердце мое, я иду к тебе!» «Ворчун! Что задумал?» — заорал Арни. «Не вздумай, не вздумай! К черту тебя! Всех вас к черту! К черту столб! Ты в сраку тюремщиков, ублюдки! Чтоб вам всем сгинуть! Будьте прокляты! Ворчун!» Я молчал, сжимая в руке рацию, из которой рвался крик Арни. «Ворчун, не надо, не вздумай, ворчун! Эй! Да ответь же, ответь! Не надо, слышишь, не надо!» Тишина. Подняв рацию, хотел что-то сказать, но так и не щелкнул тумблером. Мягко опустил устройство на пол и пошел к устроенному святилищу, продолжая слышать заходящегося криком Арни. Зажег все свечки. Стоя перед половиком, с повешенным на него крестом, глядя на огоньки свечей, тихо затянул молитву. «Упокой, Господи, душу рабы твоей Марии». «Ворчун, ворчун! Да что же это, а? Что же это? Ответь, не надо!» «И прости ей все согрешения, вольные и невольные». «Ворчун, Мария! Что же это? Что же это?» «И даруй ей Царствие Небесное». Молитву я читал долго. Повторял все запомнившиеся слова, щедро добавляя туда обрывки, незнамо откуда пришедшие в голову. Нес околесицу, но говорил искренне. «Ты, Сира, хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель, молю тебя, не наказуй вечным наказанием усопшую рабу Божию Марию, но даруй ей Царствие Небесное». Рация продолжала шуметь. Но из нее шли уже не слова, а плач. На этот раз плакал Красный Арни. Тихо всхлипывал, шепотом ругался, шмыгал носом. На пару мгновений прервавшись, я сходил за рацией, поднес к губам и начал с самого начала. «Упокой, Господи, душу рабы твоей Марии и прости ей все согрешения, вольные и невольные». Сначала Арни затих, а вскоре начал повторять за мной. И в рации звучало уже два голоса, читающих за упокойную молитву. Наши голоса, возможно, звучали сейчас еще в двух кельях. В келье Марии, что уже покоилась разбитой на земле, и в кресте ворчуна, затихшего и не откликающегося на зов. Если он не исполнил своего намерения и не наложил на себя руки, есть шанс, что наши голоса и слова молитвы вернут ему трезвость мыслей. Читали мы долго, не меньше получаса. Закончив очередной круг, я тихо позвал. «Арни». Тот откликнулся через минуту, шмыгнул носом, кашлянул, столь же тихо ответил. «Да». «Держись. Ради них. Ради Кости. Ради Марии. Ради Ворчуна. Держись». «Почему вот так происходит, гниловоз? Почему?» «Никто не знает, Арни. Никто. Ты просто держись». «Поговорим позже». «Хорошо, до связи». Вот и поговорили. Сев напротив половика, надолго задумался. Кормильню я пропустил. Только сейчас вспомнил, что слышал ее манящий зов. Но даже не обратил тогда внимания, наблюдая за гибелью Марии. «Почему так происходит, гниловоз? Отличный вопрос, Арни. Но тебе не ответит никто. Никогда. Потому что ответа на этот вопрос нет. В этом я убедился давным-давно. Дерьмо просто случается. А тебе приходится преодолевать последствия и жить дальше. Вот и все. И этому меня тоже научила бабушка. Когда я, ревущий, пришел домой с разбитой коленкой, она меня утешила, выслушала мои перемежаемые всхлипываниями жалобы на несправедливость мира. В тот день я единственный из всех мальчишек и девчонок упал с забора. Разбил коленку. Но это ерунда. Мою детскую душу ранил хохот сверстников, не приминувших показать, как смешно я упал, как испуганно кричал и какое перекошенное было у меня лицо. Почему упал именно я? Почему не рыжий толстый Васька? Почему не худощавый Борис? Почему именно я упал и стал объектом насмешек? Почему, бабушка? А не почему. Ответила мне бабуля и показала пальцем вниз. Смотри. Видишь муравьишку перепачканного? На него Зорька лепеху уронила. Мелкий муравей, несущий на спине кусочек навоза, удалялся от большой навозной лепехи. «И что?» — всхлипнул я. «А ничего. То-то и оно, внучек, ничего. На него целая лепеха упала. А он выбрался и побежал себе дальше. Не стал кружить вокруг да около, не стал спрашивать, почему именно на меня. Выбрался и побежал дальше по своим делам. Чего в прошлое оглядываться? Вот и ты так поступай». «Беги себе дальше, не оглядывайся!» В тот день бабушкино пояснение меня ничуть не утешило. Ей пришлось выдать мне большой стакан молока и медовый пряник. Но это воспоминание навсегда засело в памяти. И уже взрослым я не раз и не два вспоминал его в трудные моменты жизни. «Беги себе дальше, Арни», — тихо сказал я. «Не оглядывайся». Иначе из-под лепехи не выберешься. Посидев еще пару минут, встал. Потушил свечи, вдохнул запах дыма. И начал осторожно снимать навешанные бутылки, крест, а следом и половик. В душе шевельнулся глупый жутковатый страх. Сейчас сниму половик, а за ним нетронутая зубилом цельная кирпичная стена. Но контуры дыры обнаружились сразу, и глупый страх отступил. Я вытащил кусок стены и отправился завтракать. Наскоро перекусив, умылся, смывая сонливость и недавно пережитое. Заставил себя совершить пробежку, чтобы взбодрить тело, убрать утреннюю слабость и заторможенность. Сейчас мне потребуется максимум моей ловкости и осторожности. А еще придется немного померзнуть. Места там маловато. Стащив с плеч одеяло, надел плащ, подпоясался веревкой, затянул шнурки, засунул за пояс отвертку и молоток. В руке фонарик. Я готов. И в душе больше нет сомнений. Отсюда надо срочно выбираться. Забраться внутрь оказалось несложно. Пробитая дыра достаточных размеров. А вот выпрямиться в полный рост — это потребовало изворотливости и усилий. Расстояние между решеткой и внутренним корпусом большое, но на решетке закреплены вращающиеся шестерни, кое-где торчат железные грибы неизвестных устройств, протянуты пучки проводов, изредка движутся тонкие тросы. Пахнет... Здесь сложный запах. Пахнет пылью, немного сыростью, металлом и гарью. И здесь шумно. Шестерни движутся удивительно тихо. Но порождаемый ими совместный шум похож на безостановочное шипение с редким поскуливанием, когда одна из шестерней вдруг скрипнет. Сколько лет тут не проводили техосмотр? Когда последний раз смазывали механизмы? Постояв, оценил решетку, посветил наверх. Мне именно туда, под потолок. Слева от меня кокпит, справа крыло. Вниз спускаться пока смысла не вижу. Путь лежит наверх. И взобраться будет легко и сложно одновременно. Это я понял сразу. Вертикальная решетка изобилует опорами для ног и рук. Но эти шестерни и пучки проводов... Вытянув руку, ухватился, осторожно поставил ногу рядом с бездействующей шестерней, приподнялся. Решетка выдержала с легкостью. Она меня даже не заметила. Муравьишку, пытающегося выбраться из-под навозной лепехи. На голову просыпалась струйка пыли. Чихнул, ругнулся, полез выше. По вертикали подняться не получилось. Все те же грозди устройства шестерней. Двигался зигзагами, старательно запоминая маршрут. Не то чтобы боялся заблудиться, просто понимал, что наскоки мои желания вряд ли получить. Придется сюда лазать и лазать. А привычный, проверенный маршрут проходится куда быстрее. Изогнувшись, хрустнув шеей, глянул в пространство между потолочной решеткой и потолком. Оценил увиденное, вздохнул и полез вниз. Тут дохлый номер. Между решеткой и внутренним корпусом сплошной массив закрытых железом крупных устройств, установленных вплотную друг к другу. Они опутаны сетью проводов, кое-где торчат штуковины поменьше, зато снабженные мигающими зелеными индикаторами. Думается, это и есть устройство освещения и обогрева. Среди зеленых огоньков увидел один желтый. Это меня слегка напрягло. Если наши цветовые обозначения совпадают, то желтый огонек на одном из устройств говорит о сбоях в его работе. Вот будет весело, если у меня отрубится свет. Или тепло. Спустившись, пролез через дыру в решетке в пространство между ней и внешним корпусом. Всего полметра разницы, но здесь ощутимо холоднее. Поежившись, полез вверх. Здесь двигаться оказалось гораздо легче. Все же большая часть оборудования размещена на внутренней стороне решетки. Приноровившись, стал подниматься быстрее, не забывая об осторожности и внимательно следя за тем, чтобы не порвать какой-нибудь провод. Взобравшись, изогнулся, пролез еще немного и распластался на решетке. Посветил фонариком, разбавляя алое свечение. Да, вот здесь пробраться можно. Оборудование осталось под решеткой, сверху торчат только болтовые крепления. Прежде чем двигаться дальше, немного подумал, вспоминая свой распорядок. Кормильню я пропустил. Вскоре должна быть выдача завтрака. Но кормильня в любом случае не критична. У меня есть запасы провизии. Третий рычаг дергал меньше часа назад. Время у меня есть. Первый и второй рычаг, до них еще пара часов. Чалки. Их пропущу, не проблема. Итого... У меня час чистого времени на исследование. И еще час на дорогу обратно. Вдруг зацеплюсь или застряну, потребуется время на освобождение. Вперед. Очень скоро я познал, насколько это больно ложиться грудью или животом на торчащие болты. Когда из-за неловкого движения один болт врезал мне по паху, пару минут лежал, хватая ртом воздух и поминая недобрыми словами конструкторов. Двигаться по вертикали было не в пример удобней. И быстрее. Вскоре я оказался у центра креста и уперся в глухую стальную стену, испещренную заклепками. В пару дыр уходили пучки проводов. Двинулся вдоль стены, радуясь, что регулярно занимался гирей и бегал. Выносливость тут оказалась совсем не лишней. Стальная стена длилась метра два, после чего круто сворачивала и шла уже вдоль центрального коридора. Я терпеливо пополз дальше. И ползти пришлось еще метров шесть, если я правильно оцениваю расстояние в столь неудобном положении. Ушибленное в нескольких местах тело ныло, особенно колени и бедра. По ним пришлось немало ударов о торчащие болты. Подо мной тянулись гудящие агрегаты, посылающие тепло и свет во внутренности креста. И здесь было жарко. От устройства шло ощутимое тепло. Разом согрелся. Просунув руки сквозь решетки, подержал ладони на горячей крышке одного из агрегатов. Отогрел пальцы, размял их. И с удвоенными силами продолжил путь, не останавливаясь до следующего поворота стальной стены. Так. Судя по всему, стена очерчивает прямоугольник, и она намертво закреплена на решетчатом каркасе. Это по-любому изначальный элемент конструкции, судя по размеру стальных плит. Ее не могли собрать уже внутри корпусов. По-любому сначала сварили решетчатый каркас, Следом на нем закрепили стальную прямоугольную нашлепку при помощи сварки и заклепок, создав монолитное соединение. Установили оборудование. Протестировали. И только потом принялись за выкладку кирпичных корпусов. И я очень надеюсь, что стена не будет идти дальше сплошняком. Должен же быть люк для техника. Неполадки случаются даже с самыми надежными машинами. И одно дело, если машина наземная. Там можно остановиться и просто вызвать эвакуатор. А вот если столь тяжелая машина откажет в воздухе, тут либо чинишь, либо падаешь. Едва об этом подумал, как тут же уперся в прекраснейшую из находок. А рядом еще одна находка, столь же прекраснейшая. Прикрепленный к стене квадрат с узкими щелями. Вентиляционная решетка и квадрат закрытого стального люка. Решетка прикреплена мелкими заклепками. Всего 4 штуки. А люк? Он заперт. Его я проверил в первую очередь. Судя по отсутствию петель, открывается внутрь. Зато торчат 2 болта с гайками. Осмотрев обе находки, подергав решетку и еще раз толкнув люк, я выложил рядышком молоток и отвертку, позаботившись, чтобы они не провалились в ячейки решетчатого каркаса. Закрепил их веревочным поясом для гарантии и пополз обратно. Через 40 с чем-то минут, отсчитанных внутренним хронометром, я выполз из дыры в стене и, охая, принялся потирать многочисленные ушибы. Успел вовремя. Еще толком не размялся, а первый рычаг уже дал о себе знать. Только дернул его, проснулся второй рычаг. Опустил и его. Едва сделал это, зазвенел третий рычаг. Сегодня прямо оживленно. Дернул и третий. Сходил в кокпит. И некоторое время смотрел на столб, слушая его шепот. «Ну что, ударишь по мне сегодня или пощадишь?» Постояв так, побежал к кормильне и получил невероятно роскошный обед. Хлебный поднос покрыт корочкой расплавленного сыра. На нем стоит хлебная же тарелка с густой мясной похлебкой, горка свежего салата, много здешнего зеленого лука и не пожалели острого перца, полная бутылка вина, кружка с горячим напитком и большой медовый кекс. Тюремщики вовсю старались подсластить горе чузников, вызванную лицезрением крушения 2 крестов сразу. И благодарили тех, кто пересилил себя и дернул третий рычаг второй раз за этот кровавый денек. Я сожрал все с жадностью. Не оставил ни кусочка. Подобрал каждую крошку. Выпил 1/4 бутылки вина. Осоловело посидел в кокпите, переваривая пищу. Потихоньку прихлебывал остывающий напиток. Вспомнив, щелкнул рацией. «Арни!» Тихо потрескивал эфир. «Арни!» Тишина. Что ж, я пытался. Отложив устройство, допил содержимое кружки и принялся приводить себя в порядок. Заодно оттащил с глаз долой кусок стены. Прикрыл дыру половиком, восстановил ложное святилище. Хотя, насколько оно теперь ложное. Я чистосердечно молился здесь за упокой Марии и даже сказал пару поминальных слов про ворчуна, чья судьба пока не ясна. Передохну пока от крестолазания, на часик сделаю перерыв. Первая же чалка даровала встречу с шерифом. «Добрый день, шериф!» — кивнул я, с улыбкой глядя на уже сооруженную барную стойку и сидящего за ней старика на высоком стуле, собранном из раскладушки. «И тебе не болеть, гниловоз. Рад, что ты в порядке. Слышал, сегодня 2 упали». Я помрачнел. Похоже, он не знает. «Столб ударил по Марии», — тихо сказал я. И ее крест уже задел идущего снизу. Упали вместе. Следом ворчун начал орать всякую злую чушь. Потом матерно попрощался и затих. Так что, может, и он в минус. «Ах ты ж!» Руки старика бессильно опустились на барную стойку. «Вот черт!» «Сожалею. Я знал их много лет. Не скажу, что сильно печалюсь о ворчуне, но вот Мария...» Светлой души был человек. Она многих здесь заставила прийти в себя, прекратить пить по-черному, научила надеяться на лучшее, и вот... Черт. Я сейчас. Сползя со стула, шериф пошел прочь. Его плечи подрагивали, голова опущена. Круто свернув, он пропал в центральном коридоре, я терпеливо ждал. Шериф вернулся уже спокойным. Выставил на барную стойку бутылку водки, запечатанной, столичная. Рядом поставил пару мелких граненых стопок из мутного стекла. «Это не виски», — заметил я. «За упокой Марии водочки выпьем, да и за Ворчуна. И того третьего, что упал, а мы даже имени его не знаем. Ворчун, может, еще живой. Просто напился и лежит сейчас, в себя приходит». «В Марии он был влюблен», — вздохнул шериф. «Она его из такой душевной клаки вытащила. Он сам себя жрал. И окружающих заодно. А после встречи с ней его как подменили. Язвительность осталась, а вот злобный накал исчез без следа. Коли Мария упала с небес, он пойдет следом. Хотя рад буду ошибиться. Выпьем по стопке за каждого. Так уж положено. Выпьем», — согласился я, глядя, как он распечатывает бутылку. Через полчаса, выпив по три стопки, я настоял, чтобы шериф убрал бутылку. Он выпил еще одну и с неохотой подчинился. Лицо задумчивое, смотрит в пустоту. И явно что-то хочет сказать, но не решается. Нервно постукивает пальцами по барной стойке. Чуть-чуть надавить, и его прорвет. Глянув на него, я предложил. «Может, убежим отсюда?» «Ха! Было бы это так легко!» Шериф оживился, вскинул голову, глаза засверкали. «Способ есть всегда», — пожал я плечами. «Ты в целом как? Если конкретно ответить, ты готов?» «Как ты спустишься с небес так, чтобы все кости не переломать?» «Для начала найти бы дыру в кресте», — заметил я. «Все надо решать поэтапно. Смысл думать о спуске, если ты заперт в консервной банке?» «Отвечу твоими словами, способ есть всегда». «Вот это уже разговор», — оживился и я. «Поделишься?» «С тобой?» «Да», — ответил шериф. «Да и вопрос твой о побеге. Ты будто знал, о чем я хочу поговорить, так что расскажу, что знаю». «Спасибо. А с Красным Марни поделишься? Он сейчас жутко подавлен. Потерял сразу двух друзей. Неплохой мужик. Поделиться можно и с ним». «Дай уточню. Дыру в решетке ты нашел? Такую, чтобы пролезть?» «Нашел. Давно уже. Лет 5 как. Думаешь, я без дела сижу и думаю только о виске и ковбоях? Я проклятую камеру дырявлю день за днем. Делаю дырку за дыркой. И таки наткнулся на уязвимость. Тебе место укажу. Арни, укажу и ему. А если будет шанс бежать, я в деле». Внезапная решимость. Устал от смертей. Скоро не с кем будет поговорить. Или же старуха с косой придет за мной. Так и помру, не вдохнув запах свободы. К черту все. Я в деле. Я ведь не ошибся, у тебя есть план? «Есть», — кивнул я. «План есть. Давай так, я дам тебе рацию». «Ого!» «Ага. Я дам тебе рацию. И ты достучишься с ее помощью до Арни. Побеседуете. Приведешь его в чувство. О причалке с ним расскажешь о уязвимом месте. Чтобы он начал долбить корпус. Где дыра в решетке? Не в потолке?» «В задней стене. Уязвимость — самое святое для каждого сидельца место. Догадался? Я не про туалет». «Кормильня?» — навскидку бросил я. «В точку. Знаешь, что она из себя представляет?» «Хм, железный ящик с дверцей?» «И снова в точку. Уже долбил стену рядом с ней? Тогда чего вы спрашиваешь?» Даже огорчился шериф. «Не долбил. Но он наткнулся на похожий девайс в другой стене. У меня старая модель креста. В этом суть. И в этом план. Арни расскажет тебе подробности. Кормильня как закреплена?» четырьмя здоровенными болтами. Другой конец не закреплен, упирается во внешний корпус. Болты я давно раскрутил, справился. Ящик подключен толстенным кабелем к внутренним системам. Чтобы добраться до внешнего корпуса, кормильню придется отключить и вытащить. И кто знает, удастся ли потом снова подключить. Да и тяжелая она, очень тяжелая. Вытащив и опустив на пол, без чьей-то помощи обратно не установишь. И тогда все. Еды не будет. Но кабель с запасом. Я уже прикидывал. Часами думал, если вытащить кормильню, установить на высокую подставку и поставить рядом с дырой, она продолжит работать, а проход откроется. Подставка под кормильню у меня уже есть. Шериф постучал костяшками пальцев по барной стойке. Ты думал, я ее забавы ради собрал? Она крепкая. Сколько неожиданностей от тебя, покачал я головой. Что ж, это уже звучит как план. Выдвинуть кормильню, пролезть через решетку и начать долбить заднюю стену. Точно. На толку. Пробью я дыру наружу, выгляну, гляну на бездну внизу, дальше что? Даже если спуститься на самый нижний слой, все одно в лепешку разобьешься. Парашюта у меня нет. Дельтаплан? Был бы, не рискну. Им пользоваться уметь надо. Веревка? Где такую длинную и прочную сыскать? Но это единственный вариант, и веревка у меня уже есть, 40 метров. Этого пока мало, но хоть что-то. Я с удивлением смотрел на шерифа. Сколько тайн скрывал в себе этот старик? Сколько тайн! И если бы не смерть Марии и Ворчуна, он бы и дальше молчал. Так, вариант с веревкой оставим как резервный план, предложил я. Крест остановится не сразу. Жить придется в холоде и потемках. Потом спускаться. А там внизу почти всегда сильный ветер и пурга. Заледенеешь вмиг. Нужен запас реально теплой одежды. Нужен способ надежно закрепиться на веревке. Сила у меня в руках уже не та, что прежде. Это резервный план. Если у меня получится задуманное, спуск беру на себя. Твоя задача — пробить дыру наружу и найти способ подняться на крышу креста. Надежный способ. Чтобы без срыва вниз и полета с криком до земли. А как поднимусь? Дальше что? Что мне там делать? На заледеневшие кости смотреть? Все мы груз гнилья возим, не только ты. Гляди, подался я вперед. Все, что от тебя требуется, обеспечить себе доступ на крышу креста. Следом туда надо перетащить все пожитки, что заберешь с собой вниз. А потом останется только ждать чалки со мной. И по соединенным крыльям переберешься на мой крест. И? Одиночка превратится в камеру на двоих? Хотя и это неплохо. Мой крест старой модели. Очень старой модели. И в нем могли остаться резервные органы управления. Как раз сейчас я и пытаюсь до них добраться. Если все получится, крест перейдет под мой контроль. После чего мы соберемся здесь и спустимся до земли в безопасности и комфорте. Вот и весь план. Шериф долго смотрел на меня сквозь двойное стекло. Очень долго. Подавшись навстречу, коротко кивнул. Я в деле. Сроки. Маленькие. Доставай кормильню и начинай долбить стену за ней. Долби упорно, шериф, изо всех сил. А ты на каком этапе? Я внутри корпуса, изучаю. Закончим беседу и продолжим. Подожди. Сходив за рацией, опустил ее в ящик, попросил. Прочисти мозги красному Арни. Прочисти хорошенько. Он открыл мне глаза на многое, чувствую себя обязанным. И не успокоюсь, пока не отплачу добром за добро. Пусть приходит в себя и начинает долбить чертову стену. Я услышал тебя, договор. С инструментом для долбления у тебя все норм? Есть даже бурав, усмехнулся шериф. С ним куда легче. Где ж ты раньше был со своим буравом? Вздохнул я. Я еще и гаечный ключ собрал. Не удержался старик? Ха. При наличии времени даже из мусора можно собрать конфетку. А вот это интересно. Чертеж не подаришь? Я уже открутил 4 гайки зажимом. Сейчас покажу. Сбегов притащил свое уродливое творение. Отправил шерифу. Тот покрутил гаечный капкан в руках, задумчиво похмыкал и вернул вместе с парой советов. Выслушав их, я взглянул на старика с еще большим удивлением. Он посоветовал вставить между пластин пробку от бутылки и показал, как сделать нечто вроде тонкой распорки, позволяющей намертво зажать края пластин на гайке. Придется прилагать гораздо меньше физических усилий. Голь на выдумке хитра. Готов вновь и вновь повторять эту поговорку. Ладно, план лихой, даже безумный, но я в деле. С Арни свяжусь, приведу в чувство и заставлю работать. От тебя жду вестей, парень. Главное, не передумать и не сбавлять оборотов. Напомнил я, идем до конца. Упертость и еще раз упертость. Договорились. При следующей чалке расскажу, чего достиг. Если кормильная отключится, надеюсь, подбросишь пару-другую бутербродов голодающему старику. И бутылку винца. Все будет. — кивнул я. — Обещаю. — Тогда до встречи. Удачи нам. Вот что молодая кровь делает. Заставляет и нас, стариков замшелых, что-то делать, а не только планировать. Я начинаю. Заслонка опустилась. С лязгом кресты разошлись. Удивленно покрутив головой, отдал себе должное. Взбаламутил я здешнее болотце. Взбаламутил еще как. Осталось и мне добиться успеха, пока я достиг не слишком многого.